Один же совсем обезумел, и, крича, что он больше не может сидеть в канцелярии и регистрировать ордера на калоши, вскочил на крышу, кинул ключ в милиционера, контузив его, и под конец был убит при попытке к бегству. Известия писали. Снова саботаж. Господа меньшевики работают на капиталистов. Главного же виновника — крыса. Никто не тронул. Он даже получил за концерт 100 000 рублей и 25 рассыпных папирос. Только перестали писать о саботаже, как разразилась новая пакость. Молодой поэт Ершов ухитрился, перекупив у кооператора Хайлова наряд в типографию, отпечатать книгу стихов, озаглавленную «Рыжему жеребцу», «Молитесь, куп-куп». Это был косноязычный бред последнего мечтателя, жующего пшено в подвязанном к морде мешке, возомнившего себя жеребенком и начавшего ржать. Успех книги был необычайный, издание разошлось в несколько дней. Вскоре образовалась секта последователей, предпочтительно женщин, которые жеребствовали. В одно дождливое утро они вместо того, чтобы шить по трудовой повинности кальсоны для красноармейцев, вышли с оржанием на Тверскую. Спрошенные подоспевшими милиционерами, куда именно они направляются, они начали легаться. Об этом появилась заметка в газете «Новая поповская демонстрация». Наконец красноармеец Кривенко, бывший семинарист, пытался взорвать старой ручной гранатой спасские казармы, повредив себе при этом мизинец. Арестованный, он объяснил сбивчиво, но с подкупающей искренностью, что на днях его водили с товарищами в музей, и он видел там необычайные картины. Летящие во все стороны дома, рассеченных на кусочки фиолетовых женщин, 7 чашек на одном блюдце и страшные оранжевые квадраты. Там он что-то понял, а что именно объяснить он не умел. Но, вернувшись в казарму, услышав запах портянок, увидев нары, сундучки и миски с супом, он сразу решил, что эти два мира несовместимы, и один из них должен погибнуть. Его объявили эсером, но, не зная, левый он или правый, для опознания отправили в соответствующее место. Там попытались связать все 3 факта и арестовали 1002 сомнительных граждан. Среди них попался и Ершов, но был немедленно освобожден как поэт. Казалось единственно разумным после всех этих мрачных инцидентов вспомнить совет учителя и заняться уничтожением искусства. Но вместо этого напустились на очень кротких и никому не интересных людей, которые когда-то, до социализма и до революции, были социалистами-революционерами, а теперь тихо переживали тоску об учредилке и городовом, тягучую и нудную, как зубная боль. На Хуренита тоже стали поглядывать косо. И он нашел не лишним переменить климат. Посоветовавшись, мы решили ехать на юг. Для подкрепления престижа взять с собой Айшу, а по соображениям человеколюбия Алексея Спиридоновича и мсье Деле. Наш мученик, слава богу, поправился и был выпущен из сумасшедшего дома. Зато Алексей Спиридонович, удрученный несовместимостью свободы духа с пайком, готовился занять его место. Оба нуждались в отдыхе. В последнюю минуту к нам присоединился мистер Куль, который хотел пробраться на Украину, чтобы купить еще несколько мертвых душ, а именно национализированные сахарные заводы. Так как о курортах нечего было помышлять, мы погадали по карте, заставив Айшу ткнуть куда-либо пальцем. Вышел Елизаветград. Раздобыв 5 хороших командировок, мы сели в делегатский вагон и не спеша поехали в эту неведомую санаторию. Глава 31. 11 правительств. Учитель, претендент на российский престол. Кое-как доехав до Елизаветграда, мы хорошо выспались и утром решили осмотреть достопримечательности города, в который судьба привела нас, как в землю обетованную. Но только что вышли мы из дому, как нас задержал патруль, потребовав документы. Хуренито гордо протянул солдату солидный лист, на коем значилось, что мы командируемся в город Елизаветград для обследования находящихся там музыкальных инструментов. Прочитав внимательно бумагу, солдат показал ее своему товарищу, и оба почему-то возымели твердое желание расстрелять нас. Заверение учителя в том, что на мандате подпись управдела, их в этом непонятном желании лишь укрепили. Нас повели в какой-то штаб, и мы, убежденные, что там недоразумение выяснится, шли весело, любуясь солнцем, растекающимся в грязи уличек, вывесками мужской портной, блаженными мальчишками, кидающими осколками бутылки в паршивую лысую суку, словом, всеми невинными радостями маленького, но милого города. Вдруг, подходя к штабу, я вскрикнул: «Они с погонами!» «Что это значит?» — беззаботно спросил мсье Деле. «Это значит, что нас на самом деле пристрелят». Увидав, что перед нами не большевики, мистер Куль оживился: «Не беспокойтесь, друзья мои. С порядочными людьми я сумею объясниться». Действительно, он стал беседовать с поручиком, заверяя, что он владелец многочисленных предприятий и бежал из проклятой в совдепии, спасая душу и доллары. Мсье Деле и Хуренито, его компаньоны, Алексей Спиридонович и я, приказчики, а Айша — лакей. Подкрепленная американским паспортом, это являлось весьма убедительным, но поручик все же был склонен нас расстрелять.